Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, привет! Привет! Ну, рассказывай, что у тебя новенького? Нам задали нарисовать какое-нибудь сказочное животное. Ты мне поможешь? Конечно! Только рисовать за тебя я не буду. Это же твое задание. А каким-нибудь другим способом помогу с удовольствием. Нет, нарисовать я и сама могу. Я только не могу придумать, что именно. Ну, мало ли в сказках бывает животных. Конек-горбунок, кот в сапогах, единорог, кто там еще? Репка. Репка – это не животное. Но я имел в виду мышку, кошку, жучку. Не подходят? Нет, они все какие-то обыкновенные. А я хочу животное, которое ни на кого не похоже. Что-нибудь особенное. Ладно, ладно, я понял, к чему ты клонишь. Хорошо, давай с тобой придумаем сказку, в которой будет особенное животное, ни на кого не похожее. С чего начнем? Ну, как обычно, жили-были. Договорились. Итак, жили-были в одном городе папа и мама. И была у них дочка, Ульяна. Да, была. Очень Ульяна любила животных. Дома у нее жили кошка, собака, попугайчики, канарейка, рыбки. И жираф. Жираф? Нет, жираф в квартиру не поместится. Но это же сказка, пап. Пусть будет жираф. Ну, пусть. Ну, маленький, комнатный жираф. В шкафу жил. И вот однажды утром пошла девочка Ульяна погулять. Вышла во двор, села на качели и вдруг видит, стоит рядом старушка сгорбленная, а на поводке у нее маленький зверек. Не котенок, не собачка, не ежик и даже не медвежонок. Лопоухий, хвостатый, в зеленую полосочку. Спрашивает Ульяна: «Ой, а кто это у вас? Я таких зверей даже в книжке не видела». А старушка ей отвечает: «Это мымрик, девочка. Самый обыкновенный мымрик. В наших краях таких пруд-пруди». «А можно его погладить?» «Конечно, можно. Он не кусается». Присела Ульяна возле мымрика, стала его гладить. А он спинку выгибает, шерстку топорщит и урчит от удовольствия. Стала Ульяна думать, а к какому же классу он относится? Может, он сумчатый или плацентарный? А может, непарнокопытный? Пап, погоди, а что все эти слова означают? Да, я как-то увлекся. Ну, будете в старших классах проходить биологию, тебе все это обязательно объяснят. В общем, гладит Ульяна зверька, а старушка ей говорит: «Вижу, понравился тебе мой мымрик. Да и ты ему по душе. Раз так, забирай его себе. Мне-то он уже не нужен, а тебе может добрую службу сослужить. Заботься о нем, девочка, тогда и он о тебе позаботится. Прощай». И не успела Ульяна слово сказать, как старушка раз и исчезла. А мымрик остался. Ну не бросать же его посреди улицы. Еще чего доброго под машину попадет. Взяла Ульяна мымрика на руки и домой понесла. Принесла на кухню и говорит: «Чем же мне тебя кормить? Давай будем пробовать все подряд. Вдруг тебе что-нибудь понравится». Но не стал мымрик ничего есть. От кошачьих консервов отвернулся. Собачьи сухарики выплюнул. Птичьи зерна только понюхал. А на рыбий корм даже смотреть не стал. Ну а уж сено для комнатного жирафа ему вообще не понравилось. Сидит на полу, Голодными глазами на Ульяну смотрит. Ну хорошо, давай человеческую еду попробуем. Стала Ульяна из холодильника еду доставать, да Мымрику предлагать. Колбасу, макароны, варенье, манную кашу, даже йогурт с кусочками фруктов. Ничего не ест Мымрик. Говорит ему Ульяна: чем же ты питаешься? Какую еду тебе давать нужно? А Мымрик посмотрел на нее, посмотрел, да и говорит человеческим голосом: не ем я обычной еды, Ульяна, а кормить меня нужно добрыми делами. Если ты ничего доброго делать не будешь, я могу и заболеть. Вот это да! Ты еще и говорить умеешь? Умею, но сейчас не это главное. Сделай скорее какое-нибудь доброе дело, а то я очень голодный. Скоро совсем ослабну. Спохватилась Ульяна, побежала по квартире, пыль вытерла, мусор вынесла, посуду вымыла и даже все игрушки в своей комнате по местам разложила. Вернулась к Мымрику и спрашивает: ну как, лучше стало? Только слегка. Это ведь самые обычные домашние дела. Добро делать нужно от чистого сердца. Пошла Ульяна с Мымриком на улицу искать, кому ее добрые дела могут понадобиться. Смотрит, какой-то старичок у пешеходного перехода стоит, дорогу перейти боится. Подбежала к нему Ульяна, схватила за руку и быстренько на другую сторону перевела. А старичок ей и говорит: ты что, девочка, мне сюда совсем не нужно было. Я просто остановился, чтобы вспомнить, выключил я дома утюг или нет. Ой, извините, пожалуйста. А тут как раз какая-то полная тетенька тяжелую сумку тащит. Подскочила к ней Ульяна, за ручки схватила: давайте, я вам помогу. Караул! Хулиганы совсем распоясались, сумки из рук вырывают. И убежала. Расстроилась Ульяна. Чем же ей теперь Мымрика кормить? И вдруг видит, идет по улице прямо на нее злой чародей Барабас, Кипарис, Ибн Кочубей, Сидоров. Как? Погоди, Ульянка, я это записать должен, а то запутаюсь. Так, Барабас, Кипарис, Ибн Кочубей, Сидоров. Это что, у него так в паспорте записано? Нет, по паспорту он Степан Макаронский. А злое чародейское имя Барабас, Кипарис, как там дальше? Ибн Кочубей, Сидоров. Вот именно. Да? Ну ладно, пускай. Идет по улице чародей Барабан Ибн Воробей... Нет, как там? Ибн Кочубей Сидоров. И на всю улицу кричит: ну что, прохожие и прочие человечки, сейчас я вас буду в каменные статуи превращать. Ничего мне от вас не нужно. Просто я вот так развлекаюсь. Ну-ка, начнем. И начал Коробей Воробас. Ульянка, ну что ты за имена вечно придумываешь? Я все время путаюсь. Ну хорошо, пусть он по фамилии будет. Ну и на этом спасибо. Так, на чем я там остановился? И начал он там чего-то такое делать. Да. И начал чародей Сидоров колдовать. Руками машет, бородой трясет, да заклинания магические бормочет. Wi-Fi, интернет, концентратор, логопед, вариатор, сепаратор, распредвал и культиватор. Вира! Майна! Чизбургер! Но не успел он закончить свое темное дело, как Ульяна к нему подбежала и отважно в рукав вцепилась. Не злой чародей, Сидоров, не позволю тебе людей в статуи превращать! Не вышло у чародея его злодейство. Но он все равно не успокоился. Оттолкнул Ульяну и снова колдует. Вай-фай, интернет, концентратор, логопед. Вдруг видит Ульяна, а с ее мымриком что-то происходит. Взгляд у него прояснился, лапки выпрямились, хвостик распушился. Глядит он на хозяйку и говорит: «Молодец, Ульяна! Не побоялась ты на злодея броситься! Это самое настоящее доброе дело! Да еще какое!» И стал мымрик на глазах расти. Лапки стали лапищами, хвостик хвостищем, глаза глазищами, а на спине вдруг крылья выросли. Стал он сначала размером с Ульяну, потом размером с «Жигули», потом с троллейбус, а потом... хотя нет, больше не надо, пусть троллейбус и останется. Смотрит Ульяна, а это уже не мымрик, а самый настоящий, боевой, грозный мымр. И говорит он грозным голосом: «Садись на меня, Ульяна, сейчас мы этому чародею покажем!» Запрыгнула Ульяна мымрику на спину, и кинулись они вместе в бой. И мымрик этого сидорова взял и проглотил. Что, вот так просто? А побоевать? Как обычно полагается, герой бросается на злодея, злодей его почти побеждает, а потом герой весь такой израненный поднимается и раз побеждает. Нет, не хочу так. Пусть просто взял и проглотил. Ну, как знаешь. Проглотил, облизнулся и стал обратно уменьшаться. Лапищи стали лапками, глазищи глазками, хвостище хвостиком. И такой маленький-маленький, хорошенький такой носик. Да, и такой маленький-маленький, хорошенький такой носик. И говорит мымрик Ульяне: «Спасибо тебе, Ульяна, что такое доброе дело сделала. Только теперь нам с тобой пора прощаться. Найди какого-нибудь человека, которому я буду нужен, и подари меня ему». И пошла Ульяна такого человека искать. Тут и сказочке конец. Грустный конец. Я думала, они вместе останутся. А зато теперь ты можешь выполнить свое домашнее задание. Нарисуешь необычное сказочное животное мымрика. Да, точно. Только я его большого нарисую, когда он не мымрик, а мымр. Ну чего ты стоишь? Пойдем скорее. Я еще никогда в жизни так не торопилась уроки делать. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует...